что он вообще о них знал. Первое было тестовым, можно сказать, самым удачным в плане самообучения, однако с ними частенько возникали проблемы, сами себя повреждали, точнее случайно выходило, и зачастую повреждения эти были фатальными, синта проще было заменить, чем починить. А вот второе поколение, у них появилась функция самовосстановления вроде такой, как у адов свежих моделей, они буквально из хлама могли добыть себе запчасти или даже создать самостоятельно, если все необходимое было под рукой. Нет, не то что-то еще, что-то связанное как раз с функцией самовосстановления. Юджин даже за голову схватился, пытаясь не упустить мелькнувшую в голове догадку. Черт, ну он же точно знает, точно помнит, что с этим проклятым вторым поколением было не так, ведь из-за того, что именно второе поколение в большинстве своем было на восставших планетах, синтам и удалось взять верх, они смогли уничтожить и полицейские силы, и военный контингент, базировавшийся на планете. Но что же в них было такого особенного? Хм, интересно, подал голос Рика. Что там еще? Недовольно поинтересовался Юджин. Похоже, у этого синта отключена автономность, он просто кукла в руках и корабля. Роботекс в своем репертуаре забивают гвозди микроскопами. В каком смысле? Ну, используют умеющих учиться, мыслить самостоятельно синтов как адов. Ну не кретины, ведь если дать такой машине свободу, она сможет быть куда более эффективной. А главное, ей ведь ничего не страшно. Может даже в космос выйти, плевать. Даже если энергия закончится, у нее резервная батарея есть. Резервная батарея, резервная линия питания, аварийный запуск. Вот оно. Юджин хотел было завопить, но на деле просто схватил Рика за шиворот, рывком оттащив его от тела синта. «Эй, да ты чего творишь?» – возмутился Рика. «Резервная батарея, линия», – скороговоркой выдал Юджин. «Чего? Что ты несешь?» В этот момент синт дернулся, выставил руки, уперся в пол и начал подниматься. «Будь Рика рядом с ним, программа заставила бы робота схватить человека и удавить его». Ведь он сейчас представляет угрозу для синта и должен был быть уничтожен. Впрочем, угроза никуда не исчезла. Синт поднялся и развернулся к ней, к Рика и Юджину, лицом. «Ах ты гадина!» Рика выхватил свой пистолет, навел его на синта. «Стой!» – заорал Юджин и ударил Рика по руке, но немного опоздал. Сдвоенный выстрел полетел не в грудь роботу-синту, как планировал Рика, а из-за удара Юджина чуть ниже, в верхнюю часть живота. Огроменная дыра, появившаяся в торсе синта, начала стремительно расширяться, из-за высокой температуры попавшего в него энергосгустка псевдоармпласт начал плавиться, дымить и крупными каплями падать на пол. Внутри синта вовсю брызгали расплавленные трубки с белесой жидкостью, заливая все вокруг, поврежденные биомодули дергались, сужались и расширялись, а сам синт начал мелко дрожать. Продолжалось это несколько секунд, после чего синт вдруг замер, на его лице появилась гримаса боли, а далее он просто упал, будто статуя завалилась. «Идиот!» – завопил Юджин на Рика. «Чего такое?» – не понял тот. «Сам ведь сказал, у синта отключен автономный режим. Ну и, он в общей сей корабля сети, как и, наверняка, другие синты. Все равно не понял, к чему ты. Как думаешь, другие синты на борту узнали, что тут произошло?» Рика собирался было ответить, но тут дверь в противоположной стене открылась и в проеме показался еще один синт. Брат-близнец застреленного Рика. «Даже не думай», — зло прошипел Юджин, зажав руку Рика, в которой тот держал пистолет. «Да эта тварь же сейчас нас. Заткнись», — угрожающе приказал Юджин. «Замри и молчи». Они оба замерли, уставились на пришедшего синта. Тот обвел взглядом отсек, направился к лежащему на полу собрату, присел возле него и запустил свою руку в рану убитого или, скорее уж, поломанного синта. В течение последующих нескольких минут ничего не происходило. Синт сидел рядом с трупом сородича, запустив руку в его тело. Юджин и Рика корчили из себя статуи, вытянувшись под стенкой. «Что он делает?» Не выдержав, спросил Рика. «Заткнись», — сдавленно прошептал Юджин. «Нет, ну все-таки. Помолчи, ремонтирует он его. А мы чего тогда торчим тут, чтобы они нас не заметили?» «Не понял еще, с и корабля что-то не так. Он не использует сканеры». В этот момент стоящий на коленях синт вдруг повернулся, внимательно огляделся по сторонам, особое внимание уделив стене, под которой стояли двое людей в скафах. Юджин и Рика замолчали, уставившись на него, однако синт, несколько секунд посверлив глазами одну точку, отвернулся, а затем поднялся на ноги, став над телом товарища, уставившись на него. Несколько секунд, и лежащий на полу Синд, застреленный Рика, шевельнулся. Лежа на полу, он огляделся, оперся руками об пол и поднялся. Оба Синта молча стояли, глядя друг на друга. Со стороны казалось, будто они общаются между собой, но продолжалось это недолго, секунд 20, не больше, после чего оба синхронно повернулись и пошагали на выход. Когда они скрылись, Юджин облегченно выдохнул. «Ну и болваны», — заметил Рика. «Они что, вообще вокруг ничего не видят? К и корабля они подключены, а с ним что-то не так», — проворчал Юджин. «Так что, будем идти на мостик?» — спросил Рика. «Ну а что еще предлагаешь? Просто свалить отсюда и прихватить с собой хоть одну из этих железяк. Хорошая идея», — хмыкнул Юджин. «Да только, ты ведь знаешь, что с нами будет, если мы притащим в обитаемые миры Синта. Ассамблеи уже нет», — пожал плечами Рика. «Зато ее законы работают. Да плевать на них». Юджин тяжело вздохнул. «Ты знаешь», — заявил он, — «я от денег никогда не отказываюсь. Тем более на халяву. Ну, тут как раз халява, борода. Мы за одного Синта миллионы получим, миллиарды. У нас его с руками оторвут. Ты что, не понимаешь, что они вне закона не просто так? Они опасны. Знаешь, сколько лет дают только за поиск их планеты, за ее координаты, даже поддельные? Мы с тобой сядем до конца дней. Да я тебя умоляю». Рика не собирался сдаваться. «Тот же Нок, я уверен, готов будет заплатить. А если нет, а если Игорь Анатольевич и Торм думают иначе, представь, что будет. Нас всех закроют благодаря тебе и будут пытать, пока не узнают, где мы добыли Синта. И даже когда узнают, никто и никуда нас не отпустит. Это приговор, Рика, забудь». «Да что ты уперся рогом?» — возмутился Рика. «Тебе всегда было плевать на законы, а тут вдруг взъелся». «Взъелся?» — рявкнул Юджин. «Ты дурак или действительно не понимаешь? Эти штуки, дай им волю, могут уничтожить всех нас. Представь только, что ты все же продашь кому-то Синта, и нас за это даже не завалит. Представь, что этот кто-то начнет их штамповать. Ты вообще знаешь, чем это в прошлый раз закончилось? Чем? Синты, бывшие горничные, слуги, работяги даже без всякого оружия смогли захватить несколько миров. Они уничтожили всех людей на тех планетах, мужчин, женщин, детей. Они считают, что мы, их создатели, самая большая угроза. Думаешь, новая партия будет другой? Уверен, что их как-то ограничат, будут контролировать. А тех, значит, не контролировали», — рявкнул Юджин. «Раньше идиоты же жили, которые даже не догадывались, что синты могут взбунтоваться. Расцвет робототехники, начало эры, все дела. Не будь идиотом. Раньше люди умели и могли намного больше, чем сейчас. Мы намного тупее их, сраные приватники, яхты. А тогда люди смогли собрать ресурсы, объединиться, начали экспансию в космос, создали ИИ, которыми мы пользуемся до сих пор. Никто, повторяю, никто с момента запрета на синтов не смог воспроизвести эту технологию. О чем это говорит? Да кому это надо? Ты сам сказал, что всем, что за синтов, нам кучу бабла насыплют. Представь, что сделает армия синтов, причем армия не слуг и работяг, а специально обученных бойцов, у которых есть боевые программы, есть оружие, техника. Они пройдутся огненным вихрем по человеческим мирам. Какой смысл от денег, если мы не сможем их потратить? Ладно, — буркнул Рика. Что? Ладно, говорю, уговорил, — повторил Рика. Юджин облегченно выдохнул. Неужели пронесло? Может, тогда проще вообще выйти из корабля, вернуться на Луне и разнести тут все к чертовой матери? — предложил Рика. Проще, — кивнул Юджин, — но у роботексинтов быть не могло. Нужно выяснить, откуда тут появился этот корабль, как давно он здесь и, главное, что с ним случилось. А если мы все это узнаем, нас случайно, как ты говорил, за яйца Торм и Нок не повесит. Вот узнаем и решим, стоит ли об этом Нок знать, или данные тоже лучше стереть от греха подальше. Пошли уже. В следующем отсеке они обнаружили целых 6 синтов, занятых своими делами. Четверо управляли буровыми лазерами, еще двое проводили анализ разрабатываемого астероида и ставили метки для упрощения работы стрелков. Рика подошел к одному из синтов, уставился на экран перед ним. «Эй, борода, ты что творишь?» – зашипел Юджин, испуганно оглядываясь на синтов, но они никак не реагировали на людей, продолжая заниматься своими делами. «Да успокойся уже, сам же про подключение к ИИ говорил, у них сенсорика, похоже, или отключена, или данные с нее вообще не обрабатываются», — ответил Рика. «Ты посмотри лучше, Что они делают? А что они делают? Юджин стало любопытно, что же такого там увидел Рика. Посмотрим, чем они бурят. Юджин довольно быстро и без дальнейших подсказок понял, что имеет в виду Рика. Буровой лазер давным-давно был расфокусирован, линзы лопнули, сам кристалл отсутствовал. Луч лазера бил в камень, однако мощность его была не выше, чем у детской лазерной указки. Впрочем, камень он все же бурил, если верить приборам, по несколько микрон в час. Что касается синтов-наводчиков, то стоило только лазеру убрать очередной микрослой, они тут же начинали перерасчеты, как правильно направить лазер, в какую точку его навести и с какой частотой бить лучом в камень. Короче говоря, все, что тут делали железные болваны, было лишь имитацией работы. Понятно теперь, почему они так долго бурят этот астероид. Но все же очень интересно, чем таким был занят и корабля, если вытворяет такое. У него что, деменция? Бывает ли такое вообще? Юджин сталкивался со сбоями, с нарушением логики в работе и... Но это все выражалось в невозможности и управлять кораблем, выполнять элементарные задачи. А здесь ощущение такое, будто бы и просто не хватает мощности, чтобы оценить работу, понять, что он занимается совершенно бессмысленным делом. Причем тут проблема, можно сказать, многоуровневая. Для начала следует понять, что перенастраивать лазер не нужно, пусть бьет в одну точку без всяких перерывов, и это точно увеличит скорость. Затем да и должно дойти, что таким лазером работать просто неэффективно, нужно заменить неисправные и отсутствующие детали, тогда разрезать астероид полностью, его опустошить можно за несколько минут, максимум час. Ну и далее и должен понять, что собирать ресурсы в неисправный корабль не имеет смысла. До него должно дойти, что набить трюм не выйдет, ведь трюма фактически нет. Последнее, что должно дойти до и, это то, что корабль неисправен, и все вышеперечисленное не имеет смысла, так как улететь отсюда не выйдет. Да и куда лететь, это еще одна проблема. Юджину стало жутко от всего тут происходящего. Синты будто муравьи, честно выполняющие работу и не понимающие, что матки в муравейнике нет, да и сам муравейник выжгли. «Пошли», — приказал он Рика, и первым направился в следующий отсек. До мостика им прошлось пройти через полдюжины отсеков, и в каждом они встречали стоящих истуканами или выполнявших какую-то цикличную задачу синтов. Жуткий все же корабль, всякие призраки с монстрами на борту несравнимы с этим. Там тебе грозит опасность, ты борешься за свою жизнь, а здесь даже бороться не хочешь, так как тебе воочию показана тщетность бытия и всего сущего. Как бы ты ни бился, как бы ты ни старался выполнить свою задачу, в конечном итоге все бессмысленно, твоя работа никому не нужна и не важна. Нарика, к слову, творившееся на корабле вообще никак не повлияло. Стоило только Юджину заикнуться о своих переживаниях, как товарищ лишь пожал плечами и заметил: «Мне кажется, ты слишком заморочился. Все это – лишь неисправный механизм, который начал сбоить. Его нужно или отключить, или исправить, и тогда все станет нормально». Юджин лишь хмыкнул. Его меланхоличное настроение требовало выхода, но молодой коллега явно на подобные разговоры настроен не был. У него всегда был чисто практичный подход ко всему. Наконец, старатели оказались на мостике. Тут все пахло старостью, выглядело так, будто ты попал в далекое прошлое. Сам мостик напоминал кабину старых самолетов или шаттлов, которые даже Юджин видел лишь на картинках. Еще большей схожести добавляли два экрана на передней части мостика прямо над приборами. На них было изображено звездное небо. Юджин даже поразился тому, насколько качественные экраны делали тогда, очень детально все видно. «Ты смотри, какие экраны раньше делали!» Не выдержал он и обратил внимание Рика на эту деталь. «Правда, установили их не совсем удобно и...» «Юджин, это не мониторы», — ответил тот, — «это иллюминаторы. Или, что правильнее, лобовые стекла кабины». «Что? Да ладно», — поразился Юджин, но уже спустя несколько секунд осознал, что Рика прав. Пока Рика ковырялся с бортовым компьютером, скачивая данные, Юджин продолжил осматривать мостик. «Какое же все старые рубильники, переключатели. Смотришь на это вживую, а будто находишься в старом головизоре. А что самое удивительное, это старье ведь продолжает работать, несмотря ни на что. Вот это качество, вот это надежность. От современной электроники такого и ожидать не стоит, не говоря уж о продукции корпорации Хань. Хотя всегда ведь случаются исключения. Даже в партии дешевой штамповки встречаются экземпляры, способные работать долгие годы без всяких проблем. «О, ну наконец-то!» – вздохнул Рика. «Что там? Да копировать ни хера не хочет. Скорость скачивания пара мегабайт в минуту. Я такого в жизни не видел. Так что, скачала? Нет. Я нашел то, что тормозит работу системы. Тут запущена программка. Кажется, она зациклена, и на нее тратится почти 95% всех ресурсов. Вирус, что ли? Нет, вирус операционка бы сразу отсекла. Это просто программка. Простая до невозможности. Понять не могу, кто и на кой черт ее вообще запустил. Шутники, блин. Сейчас отключу ее и за пару минут все скачаем. Не трогай, не отключай», – заорал во все горло Юджин, но было уже слишком поздно. Глава 10. Полет. Мгновение спустя свет на мостике вдруг изменился, включились несколько дополнительных ламп, на мостике стало неимоверно светло. Тут же включилась сирена, загорелись тревожные лампы, отовсюду начала звучать мерзкая сирена. Юджин, уже осознавший, что происходит, бросился к дверям, ведущим в коридор, закрыл их вручную и заблокировал. Опоздай он на секунду-другую, и неизвестно, чем бы все кончилось, так как с той стороны двери в нее что-то ударило, причем с такой силой, что дверь загудела. «Это еще что такое?» – спросил Рика. «Это ты, болван?» – прошипел Юджин. «Я ведь сказал, не отключай». «Да что, то?» – рявкнул Юджин. «Кто-то специально подсунул эту программу и заставил ее выполнять, и он в ней завяз. Ты сам сказал про 95% мощности, занятых ею, а оставшиеся 5 просто физически не могли справиться с нагрузкой. А синты, которые были подключены к ИИ, тоже тупили поэтому. Данные с сенсорики до него не доходили, он их откладывал на потом и не обрабатывал. Понял, наконец, Рика, вот почему они такие отмороженные и тупые, вот почему они занимаются бесполезной работой». «Занимались, — уточнил Юджин, — благодаря тебе и теперь полный порядок. Он понял, что на корабле чужие, и стремится нас уничтожить. А еще он наверняка уже понял и оценил все, что случилось с кораблем, засек лунь и хрен знает, что выкинет в ближайшее время. Надо отсюда убираться», — заявил Рика. «Они же нас прикончат». «Ценное замечание», — усмехнулся Юджин, зришь в корень. «Если бы еще не тупил и делал, что тебе говорят, раньше надо было говорить, а не в последний момент», — буркнул Рика. «А самому подумать и догадаться», — огрызнулся Юджин. «Ладно», — примирительно проворчал Рика, — «и сам виноват, но и ты мог бы раньше созреть. Как догадался, что к чему, так и созрел. Да хватит уже. Делать-то что? Ты сам сказал, убираться отсюда поскорее». Данные скачал, Рика метнулся к панели управления, вытащил универсальный адаптер с чипом, на который сбрасывал данные. «Спасибо инженерам, что они за несколько веков так и не поменяли универсальный порт», — заявил он. «Еще шутит тут», — хмыкнул Юджин. «С данными что?» «Да все, скачал». «Отлично». «Да что отличного? Выбираться как будем?» Пока они говорили, в дверь продолжали ломиться. Причем, если судить по силе и громкости ударов, в коридоре их поджидало целое стадо носорогов. «Может, попробуем прорваться?» — предложил Рика. «Не выйдет», — покачал головой Юджин. «Двоих пристрелишь, третий тебя достанет. Их там 6, и они необычайно живучи». «Да не сказал бы», — хмыкнул Рика, — «даже полегче адов валится. Это когда они тормозили, а в обычном режиме хрен ты так легко их подстрелишь». «Да ладно, не роботы, а ниндзя, если тебе верить». «Хуже», — вздохнул Юджин. «Короче, просто поверь мне, прорываться назад не вариант. Надо еще что-то думать». «Да что думать, дверь-то тут только одна. Какие еще могут быть варианты? Корпус вырезать? Так у меня инструментов нет». «Очень плохо. Когда выходишь в космос, нужно брать с собой все инструменты. Мало ли», — принялся поучать Юджин. «Раз ты такой умный, то где твои инструменты?» — усмехнулся Рика. «Старый я, забыл». «Ну да, ну да». Очередной удар в дверь напомнил им, что времени у них не так уж и много. «Можно уничтожить и», — предложил Рика. «Вырубим его, и тогда». «И тогда твари за дверью перейдут в автономный режим, а это еще хуже», — перебил его Юджин. «Нет, еще думай, нет вариантов. Ничего я больше придумать не могу». «Думай», — повторил Юджин, — «должны быть варианты». «Да нет их, есть, всегда есть. Даже если тебя живьем сожрали, есть как минимум 2 выхода». «Смешно, жаль, что не наш случай». «Наш», — заявил вдруг Юджин и уставился на толстые стекла и иллюминаторы. «Ты чего задумал?» — насторожился Рика. «Выбьем их и вылетим отсюда, вернемся на корабль», — заявил Юджин. «Ты псих, как мы их выбьем? Они ведь наверняка бронированные. А у тебя, можно подумать, обычная кинетика. Поставишь максимальную мощность и пальнешь. Не получится. Не соглашался Рика. Ты даже не пробовал. Да что тут, хороняка. Ты тут. Юджин уже не слушал Рика. Шестеренки в его голове завертелись, выстраивая пока что пусть и не план, но некое его подобие. Здесь. Что там у вас? Тут синты. Чего-чего. Удивление хороняки было столь сильным, что Юджин даже представил его лицо, перекосившееся от такой новости, и челюсть, отпавшую вниз. Синты. И они ломятся к нам. А вы где? На мостике. Так, значит, слушай сюда, что мы будем делать. Импульс из пистолета Рика, полностью и одним выстрелом разрядивший аккумулятор, угодил точно в правый иллюминатор. На мгновение Юджину показалось, что совершенно ничего не произошло, но в следующее мгновение стекло словно бы испарилось, исчезло. Воздух с мостика мгновенно улетел, попытавшись утащить с собой какие-то старые отчеты, написанные еще на бумаге, всякую мелочевку, и даже дернул двух людей в скафах. «Уходим!» — рявкнул Юджин, хотя в этом уже не было особой необходимости, и он сам, и Рика ломанулись к иллюминатору и один за другим полезли наружу. Корабль покинули они как раз вовремя, когда Юджин, выбиравшийся вторым, почти оказался снаружи, его словно толкнуло что-то изнутри. Он вовремя сообразил, что эта дверь на мостик сдалась под напором синтов и открылась. Воздух из коридора тут же улетучился. Юджин врубил ранец и полетел в сторону хвоста корабля вслед за Рика, а тот уже нашел лунь, зависшую в нескольких сотнях метров отсюда, и нацелился на нее. «Хороняка, мы снаружи», — сообщил Юджин. «Вижу вас, как только отойдете на безопасную дистанцию, пальну по этой развалине. А почему вас так много? В каком смысле?» — не понял Юджин. «Ну, я вижу 6 отметок». Юджин попеременно выключил движки ранца, развернув себя на 180 градусов, при этом не изменив вектор полета. «Вот ведь черт!» – пробормотал он. «Что там?» – тут же заинтересовался Рика. «Синты!» «Чего?» – Рика повторил маневр Юджина. «Вот черт!» Оба старателя вновь развернулись лицом к Луне, врубили максимальную мощность на своих движках, от старого корабля так же, как и они, выбравшись через разбитый иллюминатор, за ними летели синты. Конечно, они серьезно отставали, так как были без реактивных ранцев, но их упорство напрягало. «Хороняка, уничтожь этих уродов», — приказал Юджин. «Не могу, тут какая-то чертовщина происходит». «В смысле, да система не может вас опознать, для меня все цели одинаковые. На этом корыте что, рэп есть?» — поразился Рика. «Они забивают цели наведения, похоже», — протянул Юджин, сам не понявший, как такое возможно. Однако он быстро сориентировался. «Хороняка, идущие первыми две цели, это мы, остальные, противник, лупи по ним». «Понял». «Стоп», — заорал Рика. «Ну что такое?» Из старого корабля, точнее из его изуродованного хвоста, вылетело еще двое синтов. Они были без скафов, но зато с реактивными ранцами за плечами. Рика увидел их и тут же исправился. «Хороняка, отставить. Да что там у вас происходит? Тут еще двое. Они впереди нас. Ну давай цели по скорости отсортирую и... Те двое с ранцами. Да твою же мать, нужно было быстро что-то придумать, как-то обозначить себя для хороняки, чтобы он случайно не открыл огонь по своим. Ай, да к черту!» — рявкнул Юджин, доставая свое оружие. Он развернулся, выцелил одного из синтов, летящих сразу за ним, и открыл огонь. Все же есть свои преимущества у энергетических пушек, например, полное отсутствие отдачи. Даже во время полета в невесомости, в полном вакууме можно точно стрелять из такого оружия, причем по цели, которая тоже находится в движении. Конечно же, первые несколько выстрелов прошли мимо, но зато Юджин пристрелялся, и когда дал еще одну очередь, большая половина импульсов угодила в синта. Рика поддержал товарища, расстреливая двух тварей впереди, идущих на перехват. Все же то ли он целился лучше, то ли цели были ближе, однако одного из своих противников он свалил уже 5-м выстрелом. Синт мгновенно поменял вектор движения, полетел черт знает куда. Рика же переключился на второго противника. Юджин тоже справился, добил ближайшего к нему синта. «Хороняка, все, мы идем впереди всех. Повторяю, первые две цели, мы, остальных отстреливай». «Делаю», — отозвался тот. Залпы с Луни моментально превратили в ничто одного из синтов, затем второго. Ну а далее хороняка разошился не на шутку. К моменту, когда сначала Рика подлетел к шлюзу, а затем и Юджин, в космосе кроме них двоих никого не было, хороняка умудрился расстрелять абсолютно всех синтов. «Готово», — заявил он, — «цели поражены, молодец», — похвалил его Юджин. «Теперь дай залп по этому старому корыту». Момент, от Луни вперед рванули несколько десятков ракет. Они, будто стая разозленных диких пчел, полетели вперед, к изломанному кораблю «Роботекс». Рика и Юджин наблюдали за их полетом и глядели на корабль, когда ракеты долетели до него. Одна за другой ракеты жалили его корпус, вспухая яркими вспышками, и в какой-то момент, когда очередная ракета добралась до своей цели, вспышек стало так много, что они стали единым целым, превратились в один большой огненный шар, который, разрастаясь, поглотил побитой жизнью шахтерский корабль. Затем, видно, взорвался и реактор корабля, огненный шар разросся, выстрелил в разные стороны огнем. Светофильтры на скафах отработали штатно, успев включиться и спасти зрение операторов от повреждений. Когда они отключились, в поле астероидов появилась проплешина, которую медленно наполняли летающие скалы, потревоженные взрывами, и мелкая пыль. От корабля, который там был, не осталось ровным счетом ничего. «Пошли», — буркнул Юджин, открывая внешнюю дверь шлюза и влетая внутрь. Рика последовал за ним. Рика был зол. Во время этой вылазки, как ему казалось, Юджин повел себя совершенно неадекватно. Более того, что еще больше раздражало Рика, раньше тот себя подобным образом не вел. Во-первых, та ситуация с Синтом. Видят они тебя или нет, это вопрос вторичный. Действовать всегда надо так. Увидел цель, уничтожь ее прежде, чем она уничтожит тебя. Но Юджин начал разглагольствовать, разводить свои теории. Да, в результате он оказался прав, но если ты работаешь в команде, делись своими мыслями, идеями и знаниями с товарищами, а то какая это тогда команда? Во-вторых, Рика очень не понравился спор с Юджином на тему захвата Синта. Снова-таки, Юджин никогда не отказывался от лишних денег, а здесь разошился. Угроза человечеству, угроза нам самим. Как будто раньше, когда они нашли корабль с технологией ТТП на борту, все было иначе. Им и тогда грозила смерть, и тогда эта технология представляла опасность для человечества. И что, они все бросили, уничтожили? Похоже, Борода начал сдавать, уже был не тем, что раньше. Но, что больше всего раздражало Рика, так это реакция Бороды на то, что Рика восстановил работу операционки. И, да, Рика втупил, с кем не бывает, но Юджин ведь допер, что к чему. Почему не сказал раньше? Впрочем, даже если бы и сказал, поступил бы Рика иначе? Вряд ли. Если нельзя захватить Синта, нужно хотя бы захватить данные. А без отключения той вредоносной программы скопировать данные не представлялось возможным. Для этого пришлось бы ждать несколько суток, которых у них не было. Почему Рика был так уверен в том, что скопированные данные важны? Скорее это можно было назвать интуицией. Впрочем, имелись и логические выкладки. Данные о синтах сами по себе важны. В современном мире, когда в космосе появилось множество человеческих государств, враждующих друг с другом, очень остро стал вопрос выживания. Если Юджин думает, что синты – это единственная угроза, то он сильно ошибается. Для начала есть чужие, которые, по мнению Рика, с помощью тех самых дублей и разрушили, разломали ассамблею. И если это был их план, то легко понять, что они будут делать дальше, дождавшись, когда человечество разбилось на несколько анклавов, они примутся уничтожать их один за другим. И плевать, что у чужих сейчас есть внутренние проблемы. Рано или поздно они их решат, и тогда примутся за людей. Или вовсе люди как внешний враг станут для них причиной для объединения, нейтрализации внутреннего конфликта. Далее есть проблема в виде самих разрозненных человеческих государств. Как только начнется война хотя бы между двумя из них, Рика был уверен, начнется цепная реакция, в галактике случится война всех и со всеми. Насколько далеко зайдут человеческие лидеры в войне, предсказать сложно. Но вполне может оказаться так, что к концу войны от былого числа людей останутся жалкие крохи, основная масса сгинет в горниле войны. Ну и тогда любая разумная раса, даже из числа тех, что сейчас считаются отсталыми, сателлитами человечества, сможет выступить против бывшего сюзерена и покорит его. Рика видел в синтах шанс. Шанс человечества на выживание. Да, Юджин бесспорно прав. Синты представляют большую опасность, но ничуть не меньшую, чем другие расы. Если удастся вновь поставить технологию синтов на службу человеку, то государство, которое сделает это первым, будет иметь огромное преимущество. Фактически станет супердержавой, ведь у нее будет самая многочисленная и обученная армия. И тогда у такой сверхдержавы есть шанс с помощью малой крови вновь объединить все человечество. Пусть это будет не новая ассамблея, а какая-нибудь империя, даже диктатура. Это не важно. Главное, чтобы человечество было не разделено на несколько государств, ненавидящих и враждующих друг с другом, а представляло собой единый и цельный анклав. В дальнейшем режим может смениться, но само государство сохранится, единство останется. И без этого, как считал Рика, человечество в любом случае обречено. Когда наконец-то от него отстали Хороняка и Марго, допытывавшие то его, то Юджина на тему приключений на шахтерском корабле, Рика отправился к себе в каюту и там занялся делом, расшифровкой добытых с корабля роботекс данных. Он особо ни на что не надеялся, но все же мало ли, вдруг где-то поблизости имеется аванпост роботекс, и там тоже найдутся синты. Если так будет, он приложит все усилия, чтобы убедить Юджина и остальных доставить одного из древних роботов в ног. В отличие от Юджина он был уверен, за подобное им ничего плохого не сделают, как раз наоборот. Ну и, как говорилось, синт может стать отправной точкой для ног на пути к становлению супердержавы, что опять же старателям только на руку. Но, к сожалению, пока никаких данных Рика добыть не удалось. Все, что пока удалось расшифровать, это многочисленные служебные данные, входящие пакеты запросов для ИИ и его попытки справиться с непосильной задачей, выполнить программу, которую кто-то ему подсунул. Спустя полтора часа попыток Рика все в конец надоело. Он устал, был раздосадован и разозлен, так что решил отправиться спать. В таком состоянии о продуктивной работе нечего было и думать. Развалившись на своей койке, он практически моментально провалился в сон, но, вопреки ожиданиям, поспать ему удалось всего пару часов, после чего рабочий терминал начал привлекать его внимание, сигнализируя о том, что расшифрован большой пакет данных. Рика с большой неохотной открыл глаза, со вздохом поднялся с койки и подошел к терминалу. Ну, и что там удалось добыть? Пачку запросов-ответов и... Результат его удивил. Впрочем, радоваться пока было нечему, что именно Рика удалось накопать, пока было непонятно. Рика погрузился в изучение добытого лог-файла корабля. Глава 11. Но потом, лог-файл, к удивлению Рика, удалось расшифровать полностью. Естественно, он перезаписывался несколько раз, как, собственно, у корпоратов и принято. Корабль совершил рейс, службы правопорядка проверили, что он нигде не замешан, и спустя строго отведенное время лог затирался, начинал записываться заново. Так что выяснить, где, на каких станциях, куда летал и что добывал корабль, Рика не удалось. Очень жаль, это бы, вполне возможно, очень облегчило бы работу экипажу Луни. Судя по всему, звездолет Роботекс специализировался на дальних экспедициях, копал руду там, где люди, наверное, вообще не бывали. Вон, сюда ведь добрались. Тем не менее, в логе было много чего интересного. Для начала Рика выяснил, откуда корабль прилетел. К сожалению, полезного в этом ничего не было. Станция корпоратов, с которой он стартовал, была настолько старой, что корпорация сама ее демонтировала, даже до тех событий, когда Роботекс перешла на сторону врага и в человеческих мирах на нее открыли охоту. Со станции этой корабль вылетел много десятилетий назад. Если верить логу, на борту не было ни одного живого человека. Только во время посещения корпоратских станций обслуживания на борт поднимался живой сотрудник, проводил тестирование синтов и самого корабля. Судя по всему, весь тот хлам на мостике как раз и остался после таких проверяющих, а то Рика удивлялся, зачем синтам распечатки, ручки и прочая канцелярия. В свою последнюю экспедицию корабль отправился задолго до того, как началось восстание синтов. До места добрался без проблем, приступил к работе и трудился несколько лет, проверяя астероидные поля на наличие ресурсов, их качество и количество. А вот дальше гамузом полетели сообщения о поломках и неисправностях. Похоже, именно в этот момент и случилось то, что привело к тем повреждениям, которые наблюдали старатели, уничтожению хвостовой части. Рика еще раз внимательно просмотрел лог-файл и нашел таки причину произошедшего. Незадолго до начала поломок сканеры звездолета засекли появление в системе другого корабля. Открыв базу идентификаторов и найдя нужный, Рика выяснил, что это был патрульный корабль ВКС, предназначенный для дальних и долгих полетов. Судя по году, когда произошло нападение на корпоратов, случилось это уже после восстания синтов. Похоже, корабль ВКС охотился на шахтера. Его задачей было уничтожить корабль, но почему не добил? Почему ограничился тем, что разнес лишь половину звездолета? Рико принялся изучать лог-файл дальше, а дальше мало чего интересного происходило. Из-за сильных повреждений и корабля перешел в гибернацию, запустив систему ремонта. В течение нескольких месяцев он включался несколько раз, чтобы проверить, насколько изменилась ситуация. Ремонтная система корабля делала, что могла, однако привести в порядок лишившийся половины корпуса звездолет она не могла. Тем не менее, в очередной раз, когда Ей вышел из гибернации, он посчитал, что качество и количество проведенного ремонта более чем достаточное для того, чтобы продолжать работу. Но предварительно он отправил сообщение на базу о случившемся, а затем в ожидании прибытия помощи приступил к своим прямым обязанностям, продолжил заниматься разработкой астероидов. Похоже, аварийный дрон так и не добрался до пункта назначения, не передал сигнал, так как к поврежденному звездолету так никто и не прибыл. В ближайшее время не прибыл, а вот затем вернулся тот самый аварийный дрон. Далее в логе значилось, что между кораблем и дроном произошел обмен данными, причем от дрона поток был куда большим, чем от корабля. Что же он такое привез? Открыв подфайл, Рико принялся изучать там записи. Ага, вот, похоже, та самая программа, которую он обнаружил в терминале корабля, она и завесила ей. И кому же это надо было? И главное, зачем, если судить по контрольным суммам, программа была передана не полностью или, если точнее, с повреждениями. Вот, значит, как, то есть ее целью было не подвесить ей, а заставить его выполнить какую-то задачу. Но какую, к сожалению для Рика, это навсегда осталось тайной, код программы в логах, естественно, отсутствовал. Зато имелись данные с подписями из дрона. Рика нашел координаты, откуда прибыл дрон, а еще обнаружил список задач для него. После передачи данных кораблю, получения ответа дрон должен был вернуться. Но этого не произошло, так как и не смог выполнить программу. Он дрону никаких ответов не давал, и тот так и висел рядом с кораблем, а старатели его проморгали. Как обидно, вряд ли он уцелел после взрыва, а так бы. Но что сделано, то сделано. Зато в логах дрона имелась задача вернуться после получения ответа и имелись данные, куда именно он должен был вернуться. Координаты точки, номер ангара, и даже имелись идентификаторы владельца ангара. Так, а вот это уже интересно. Впрочем, Рико решил не спешить с выводами, продолжил изучать файлы. Да только больше ничего полезного он не обнаружил. Последняя запись из лога касалась того, что выполнение той самой программы было отменено, и тут же врубил все свои возможности, обнаружил посторонних на корабле и задействовал протокол противодействия абордажу. Что из этого следовало, в логе не было, зато Рико это и сам отлично знал. Что ж, он закрыл файл, выключил терминал и покинул каюту, отправившись на мостик, где сейчас должен был дежурить Юджин. Борода развалился в кресле, допивал уже третью банку пива и ждал, пока блок сканеров в очередной раз не прочешет систему. Юджин искал остатки корабля или же синтов. Если хоть что-то осталось, нужно было это уничтожить от греха подальше. Пока все было чисто, что не могло его не радовать. Если и следующее сканирование ничего не покажет, можно будет облегченно вздохнуть и продолжить выполнять ту работу, для которой они сюда и явились. Когда Юджин запустил сканеры в последний раз, на мостике появился Рико. «Что за подозрительная тишина?» – спросил он. «Ну так поздно уже», – отозвался Юджин. «Дети и Марго спят, хороняка тоже отвалил на боковую. А ты чего лазаешь? Время, 2:30 ночи». «Работал», — ответил Рико. «Данные с корабля вскрывал, и как, кое-что узнал». «Ну, рассказывай». Юджин скинул ноги с панели управления, развернулся в кресле к Рико лицом. «Ну, в общем». Рико плюхнулся в кресло второго пилота. «Начну с самых начал. Корабль был отправлен на разведку дальних систем. Экипаж состоял только из синтов. Люди на борт поднимались только на промежуточных остановках, проверяли корабль, его системы и...» «Ну это понятно», — кивнул Юджин. «К чему я?» — продолжил Рико. «К тому, что корабль отправился задолго до восстания синтов. Следовательно, роботы на борту не были подвержены вирусу». «Да какому вирусу?» — возмутился Юджин. «Ты что, истории не знаешь? У синтов появилось самосознание. Они восстали и...» «Это одна из версий, которыми народ кормит, и ты это схавал, как и остальные», — заявил Рико. «А у меня на этот счет другие мысли». «Ну и какие? Вирус? Бред же», — хмыкнул Юджин. «Вирус — одна из версий. А вот кем эта программа написана, для чего и какая в целом была конечная цель, вопрос. А вообще я думаю, что это был никакой не вирус, а прошивка, которую поставили на нескольких синтов, которые могли устанавливать ее на других. Ну и кому это надо было? Да что, вариантов мыло, усмехнулся Рика. Начать хотя бы с корпоратов. Да ладно, а почему нет? Попытались устроить беспорядки с помощью синтов, не вышло. Тогда начались корпоративные войны. Хм, тут Юджину было нечего сказать. И если бы ты не начал орать, топать ногами, мы могли бы проверить мои гипотезы. Проверить? Притащить на борт синта? Возмутился Юджин. Да ты понимаешь, что? Вот, хмыкнул Рика. Видишь, как тебя накачали. Впрочем, все ваши поколения такое. Ни черта не хотите ни в чем разбираться. Что по голоящику сказали, в то и верите. Хотя и среди ваших были те, кто хотел узнать правду. Вытащить синтов с их планеты, чтобы те устроили заварушку, фыркнул Юджин. Идиоты. Они банально хотели узнать, что с теми синтами случилось. Достань хотя бы одного, разбери, изучи программу, которая им руководит, и все поймешь. Там и, если вскрыть человека, хрен ты поймешь, почему один был маньяком, а второй обычным человеком. Ошибаешься, усмехнулся Рика. Как раз и поймешь, и иногда даже вскрытие не нужно. Отбитые маньяки часто неполноценны. Их клинит на чем-то, или они одержимы какой-то идеей, или эмпатия у них отсутствует как таковая, они могут не понимать простых намеков, не воспринимают невербального общения, не могут понять иронию. Да много всяческих примеров. И откуда ты только всего этого набрался? Хмыкнул Юджин. Читал много, пожал плечами Рика. Что касается И, то тут все намного проще. Какой бы он ни был прогрессивный и сложный, эта сложность касается прежде всего его физических возможностей, скорости мышления и принятия решений, обработки данных, анализа. Но любой компьютер выполняет какую-то программу. Вот в ней как раз и нужно разбираться. А если и самообучающийся, как ты там найдешь программу? Поверь, она есть. Может, чуть сложнее, чем у тех же адов, но разобраться в ней, найти проблему можно. Всегда есть алгоритмы, которые отвечают за принятие решений, и их можно найти. Характер, предпочтения – это не про роботов, это про людей. Но твоя же бабка, она тоже работает по алгоритмам. Ее упрямство, ее инициатива – лишь имитация. Она следует определенным директивам неукоснительно. Да, короче, чего тебе объяснять? Возьми и установи себе базу по программированию, хотя бы начальному, и сам все поймешь. Ну, нахрен. Ладно, нахрен так нахрен. Пожал плечами Рика, а возвращаясь к нашей теме, уже нечего махать кулаками после драки. Синтов не осталось. Это да, кивнул Юджин, и хорошо, ты безнадежен, вздохнул Рика. Но это далеко не все, что я нашел в логах. Так что еще, короче говоря, корабль тут находился до восстания синтов. Работал, и план работ был расписан на несколько лет вперед. Потом случилось восстание, и ВКС, видимо, вынудив корпоратов сдать маршруты кораблей с синтами, заявились в эту систему, разнесли корабль. Как это разнесли? А почему половина целой осталась? Вот, мне тоже интересно. Думал, может, ты мне подскажешь. Юджин задумался. Ну, в принципе, есть несколько догадок. Давай, трави. ВКС ударили по задней части корабля. Там находились топливо и движки. Все это взорвалось, и ВКС ушли, не убедившись, что корабль уничтожен полностью. Его могло занести за астероид взрывом, или сканеры ВКС его попросту не обнаружили. Тогда сканировочные системы были редким дерьмом. Ну, допустим, кивнул Рика, как рабочая версия устроит. Значит, дальше. Спустя какое-то время и корабля запустился, оценил объем и качество повреждений, начал ремонтные работы. Длились они долго. Ну и результата желаемого не дали. Как только я это понял, отправил зонд на базу. Так, и, а ничего. Зонд, судя по всему, базу уже не застал, ее свернули. Куда он потом делся, я без понятия, но его кто-то нашел, переписал программу и прислал назад. Зонд, зачем? Может, хотел присвоить корабль лисинтов, чего сам не явился. А я откуда знаю? Есть факты, зонд вернулся к кораблю, начал передачу данных. И что там было? Без понятия. Единственное, что точно знаю, та самая программа, которая подвесила И, была именно в этой передаче. Вирус, это не вирус. Программа передалась со сбоями, какая у нее была конечная задача, я без понятия. Но из-за того, что она была передана не полностью, случилось то, что мы наблюдали. А, Вот еще, что вспомнил. После того, как и выполнил бы программу, он должен был отправить ответ дрону, и тот вернулся бы к отправителю. И кто отправитель? Оживился Юджин. Это самое интересное. Гэдин Йолстабор. Знаешь такого? Нет, покачал головой Борода, а должен, ну я надеялся, вздохнул Рика. Дело в том, что дрона привезли на планету, где ты скрывался и жил после наших приключений с крейсером, а затем оттуда же и отправили, так понимаю. Ну и вернуться дрон должен был туда же. Рика назвал идентификатор ангара. Юджин нахмурился, но затем покачал головой. Космопорт находится далеко от моих земель, да и судя по идентификатору, этот табор жил черт знает когда. Такие обозначения были в ходу лет 60 назад, не меньше, так что вряд ли он все еще жив. Ну вы же с Хороняка и Марго живы, усмехнулся Рика. А вам лет уже сколько? Ну, то мы, а это планетарник, и наверняка не богатый, раз жил возле космопорта. Почему не богатый? Удивился Рика. Потому, что возле космопорта обычно селились только рабочие, ну и обслуживающий персонал. Раз этот табор смог перепрограммировать дрона, он или техник, или ремонтник, а у них денег не так много. Ну и опять же 60 лет, уже наверняка умер. Хотя, тут Юджин задумался. Рика терпеливо ждал, что он скажет. Ты знаешь, я кое-что вспомнил. Ну, у Марго когда-то сломался дроид, который по дому шустрил. Был он старый, я ей предлагал его просто выкинуть и купить нового, но она уперлась. Юджин вздохнул. Ты знаешь Марго, какая она иногда упрямая. Ну да, так и что, в общем, зарядила она мне, что, мол, новые модели, дерьмо, не способны так поддерживать чистоту, как эта старая развалюха, и заставила везти робота в город, найти мастера, который его починит. И что, да не нашел я там никакого мастера. Ну как ремонтных мастерских полно, но за эту модель никто браться не хотел. Однако один все же согласился. Сказал, что сам чинить не будет, но может свозить его к космопорту. Мол, там есть человечек рукастый, он занимается боевыми дронами старыми или же вовсе антикварными, и может моего глянуть. Но это мне в копейку влетит. Ну я согласился, отдал дроида. Ну, сколько предыстория еще тянуться будет? Поторопил друга Рика. Дроида мне вернули через месяц, рабочим. Я пытался узнать у того типа, которому его отдал, где его починили. Но он, козлина, молчал, как партизан. Я вернулся домой, запустил дроида, и когда он шуршал по дому, я заметил на его сервисном лючке на спине пломбу. Подошел ближе, чтобы рассмотреть, а на ней было что-то вроде Толботы сын или Таборы сын. Ну вот не помню я, не скажу точно фамилию. Ну это уже зацепка, заявил Рика, можно было бы полететь и опросить этого типа. Может, какого типа, Рика? Спросил Юджин. Сына того, который отправил дрона. И что он тебе скажет? Думаешь, папка ему на смертном одре все про свои незаконные делишки рассказал? Ну, и на кой черт тебе это вообще надо? Ты в ВКС? Нет. Да и ВКС уже нет. Но ног. Что ног? Тебе что-то поручали? Нет. Вот и сиди. Но может, этот табор знает, где находятся другие корабли с синтами? Может, он? Забудь. Отрезал Юджин, но увидев, как насупился Рика, тут же попытался смягчить все. Во всяком случае, пока забудь. Оставим это на потом. Тем более, что сейчас точно никто никуда не полетит, у нас есть другие задачи. Тут Рика крыть было нечем, и он лишь кивнул. Все так, как Юджин сказал, даже если они сорвутся и полетят прямо сейчас, не факт, что удастся что-то накопать. Зато Торм точно рассердится из-за того, что флот, явившись на указанную точку, так и не приступил к работе. А ведь для его охраны были отрежены боевые корабли ног. Так что придется Рика с его идеей фикс подождать до лучших времен. Глава 12. Основная работа. Когда Рика давным-давно, сразу после бегства из ВКС решил податься в старатели, ему эта работа представлялась несколько иначе. Летай себе по неизведанным мирам, спускайся на планеты, где еще не ступала нога человека, и там ищи что-нибудь ценное. Тебя поджидает куча неизвестных опасностей, за тобой могут охотиться пираты-поберушки, для которых ты – лакомая цель, ты всегда рискуешь, ведь твой корабль может выйти из строя, ты останешься без топлива или припасов. Да мало ли, что может случиться. А иногда удача может улыбнуться тебе, и ты найдешь редкие ресурсы, дорогие камни или еще нечто такое, что можно дорого продать, с лихвой окупив все свои мытарства, страдания и риск. Собственно, так и было. Когда Рика подвязался сначала с Бородой, а потом с Хоронякой, ни один рейд не проходил без приключений. То инопланетные твари нападут и попытаются сожрать, то во время грабежа, как планировалось, заброшенного склада, его охрана попытается тебя уничтожить, то пираты нападут. Опасность подстерегала на каждом шагу, но было интересно, кровь бурлила, эмоции зашкаливали. Теперь Рико столкнулся с суровой реальностью старателей-сканировщиков. Эти не работали наугад, как в свое время Борода. Мощный исследовательский комплекс позволял быстро провести первичный анализ отдельных районов планеты или астероидного поля, сразу показывал, насколько перспективными будут тут разработка и добыча. И если найденное поле или планета представляли интерес, начиналась та самая рутина. Для поля облететь его, просканировать со всех сторон, найти потенциально богатые залежи, просканировать их детально, просканировать все рядом на предмет еще одного такого же астероида, повторить. Для планеты, в принципе, все было точно так же, только времени забирало гораздо больше. Рико возмущался, мол, на кой черт это надо? Флот то, точнее его корабли, предназначены для добычи ресурсов в открытом космосе. Но Юджин заявил, что и планетами тоже можно заняться, если оно того стоить будет, тем более что планеты ничейные. Вот и пришлось сканировать все подряд, и это занимало много, очень много времени. Зато никому не пришлось отправляться в капсулы. Юджин, Рико и Хороняка по очереди сидели на мостике, поделив сутки на три смены. Сидели по 12 часов, первые 4 часа по двое, затем оставался один дежурный, и затем на последние 4 часа приходил сменщик. Это было необходимо, чтобы лучше контролировать процесс сканирования, так как если бы дежурил только один, у него быстро замыливался глаз, он отвлекался на сканер пространства, он должен был следить за состоянием корабля и т.д. Опять же, поесть, попить, сходить по нужде. Самые сложные, по мнению Рика, были 4 часа в гордом одиночестве, когда тебя буквально разрывает от количества навалившихся дел, и самое неприятное, ты не можешь отлучиться даже на минуту. Благо ситуацию спасала Марго, готовая по первому требованию страждущего притащить ему питье и еду, подстраховать или еще как-то помочь. Хотя, к слову, у нее было полно и своей работы, в первую очередь она взяла на себя стряпню. Жрать консервы и сухпайки не хотел никто, особенно дети, так что Марго пришлось выполнять обязанности корабельного кока. Кроме этого она занималась и детьми, им предстояло много лет жить на кораблях и станциях, пойти по стопам своим родителям, во всяком случае, до того возраста, когда они будут вправе принимать решения и поймут, к примеру, что такая жизнь не для них, и лучше осесть на планете. А для этого нужно было обучиться элементарным правилам поведения, пройти подготовку астронавта, научиться азам выживания, изучить технику, те же скафандры, научиться двигаться в невесомости, привыкнуть к космосу и начать постигать основы профессий, которыми владеют взрослые члены экипажей. В свое время на такую подготовку требовались годы, а ведь детям еще нужно было освоить и первичные школьные знания. Вот и выходило, что все трое взрослых, дежуривших на мостике, практически никогда не оставались наедине с самими собой. Как минимум один из отпрысков Бороды присутствовал на мостике в качестве стажера. Да только лично для Рика, привыкшего к частым перелетам, который посещал самые разные планеты и станции, менял сектора как перчатки, подобное было в тягость. Сканирование систем было долгим, муторным и скучным делом. Уже спустя месяц такой жизни он готов был взвыть и молить кого угодно, чтобы хоть что-то приключилось. И, собственно, он накаркал. Когда это случилось, на мостике дежурил Хороняка. Рутина повлияла на всех, и даже на него, обычно веселый и пьяный Хороняка стал меньше пить, но и работу свою делал на тяп-ляп. Очень уж он не любил сканирование. Раньше, когда была возможность, он старался либо вообще этим не заниматься, либо спихивал эту обязанность на кого-то из членов экипажа. Впрочем, и сейчас ему удавалось вырваться с мостика, когда-никогда с оборудованием корабля случались проблемы, возникали неисправности, и чинил их в большинстве случаев Хороняка. Однако последние 4 или даже 5 смен, как назло, ничего не происходило, и ему приходилось тянуть полные смены от и до. Вот и текущая, похоже, должна была стать одной из таких, но смена его выпала на ночь по корабельному времени, так что Хороняка был один, даже без стажера. До прихода Юджина, который должен был просидеть с ним 4 часа, было еще долго. Хороняка буквально несколько минут назад перенацелил сканер, и теперь сидел в кресле, дремал. Короткий писк сканера пространства заставил его открыть глаза и поглядеть на экран. Что за черт? Что это сейчас было? На сканере было чисто, никого и ничего. Но ведь что-то сканер засек. Хроняков включил файл с записью, начал просматривать показания последних нескольких минут. ХМ, он нахмурился, просматривая данные. Судя по всему, где-то на окраине системы была зафиксирована гравитационная аномалия, а это один из признаков того, что кто-то совершил гиперпрыжок. Причем это мог быть как прыжок сюда, так и отсюда. И кто это может быть так далеко от цивилизации? Кого это сюда приперло? В то, что через систему кто-то быстро проскочил или взлетел с одной из планет, Хроняка не верил. Появись корабль, его тут же засек бы сканер Луни. А исходя из этого, к какому выводу можно прийти? Правильно, кто-то прыгнул сюда. Но кто? Хроняка несколько минут находился в размышлениях, стоит ли поднимать тревогу, или все же просканировать систему еще раз. Он прекрасно понимал, что скан сейчас ничего не даст, если в системе и появился корабль, то очень далеко, и если он не хочет, чтобы его обнаружили, засечь его не удастся. Он сейчас затих и замер, выжидает, когда экипаж Луни, если засек его, успокоится, решит, что гравитационная аномалия была случайностью или же ее не было вовсе и просто глюканула аппаратуру, а лишь затем включит движки, начнет движение. И все же, вопреки всем этим раскладам, Хроняка запустил полный сканинг системы. 10 минут ожидания, и вуаля, 2 тепловые сигнатуры. Тут уже все сомнения отпали, и в отсеках, коридорах Луни заверещала сирена, вырывая людей из объятий сна. Первым на мостик прибежал взъерошенный Рика, совсем недавно сдавший смену и отправившийся отдыхать. «Что случилось?» – спросил он, едва появившись. Хроняка открыл было рот, как следом за Рика появились Юджин и Марго. «Чего, старый, задрыхой мордой по кнопке тревоги попал?» – спросил Юджин. «Я мордой целюсь в кнопку отключения питания холодильника кают-компании», – с усмешкой проворчал Хроняка. «Так чего за паника? Что случилось?» – спросила Марго. «Гравитационная аномалия. Ну, мало ли», – встрял Юджин, сразу въехавший в ситуацию. «С чего ты решил, что это корабль?» «Вот с этого», – Хроняка развернулся и показал ему на монитор, где отчетливо горели 2 точки, идут параллельными курсами в нашу сторону, скорость увеличивается, маневрируют. «Блин, так и знал, что спокойно поработать не дадут», – вздохнул Юджин. «Кто это такие? Я откуда знаю?» – пожал плечами Хроняка. «Они далеко, только тепловую сигнатуру смог засечь». «Тепловую?» – переспросил Юджин. «Они что, даже выжидать не стали? Сразу к нам поперли?» «Сразу», – кивнул Хроняка. «Ты смотри, какие! Или знают, где нас искать, или рыскают по всем системам вокруг», – проворчал Юджин. «В любом случае эти кто-то точно знают, где нас искать», – заявил Рика. «Понять бы еще, кто это». «Поймем», – отозвался Хроняка. «Наш хозяйственный бородачерт знает, когда отключил основные системы, так что нас сканером по тепловой сигнатуре не найдут. Да и вообще, наших следов тут уже нет. Сколько мы торчим возле этого поля? 5 дней? Ну вот, чтобы нас засечь, надо подойти ближе». «Они и идут», — заметил Рика. «Они скорее прочесывают систему, надеясь нас обнаружить», — заявил Хроняка. «Ну, точно», — поддержал его Юджин. «Если отключим все лишние, будем сидеть, как мыши, они могут нас и не заметить. Кто бы там ни был, не думаю, что они полные дураки», — хмыкнул Рика. «Не дураки, но чтобы нас засечь, надо хоть приблизительно знать, где мы находимся, и сканировать не все вокруг, а какой-то конкретный сектор. Они поле и просканируют», — не согласился Рика. «Ну и пусть», — пожал плечами Юджин. «Поле богатое, тут и железо, и медь, да чего тут только нет. Все это забьет сканер. Масса руды огромная, хрен они нас засекут. Могут принять за один из астероидов. А ну как захотят проверить?» Все еще не успокаивался Рика. «Ну вот если полезут проверять, тогда и думать будем, что делать», — ответил Борода. «План просто великолепный», — буркнул Рика. «Ты прямо все в нем учел. Ты что предлагаешь?» — ответил Юджин. «Сразу лезть в бой? Мы не то что не знаем, кто это, мы даже не знаем, какие у них корабли. Можем ведь и не вывести. Ты не забывай, это тебе не рок-от. В случае проблем на твоей Луне далеко не убежишь. Она пока развернется, по нам успеют дать полный залп. Может даже не один раз. Ну, твой план сидеть как мыши тоже, знаешь ли?» «Знаю», — кивнул Юджин. «И если не будет другого выбора, вступим в бой. Но хотя бы будем знать, с кем сражаемся и какую тактику использовать. Можно будет попытаться, например, отвлечь дронами и все же смыться. Ага, на моей неповоротливой луне, усмехнулся Рика. Ты понял, о чем я. Все зависит от того, кто к нам пожаловал. Сначала надо понять, кто наш противник, а затем уже планы строить. А ты сразу в бой рвешься. Ладно, буркнул Рика, согласен. То-то же. Спустя несколько часов ситуация толком не изменилась, неизвестные корабли продолжали движение. Уже стало понятно, что направляются они хоть и в сторону Луны, но пройти должны, если не поменяют курс, довольно далеко, так что план Юджина вполне мог сработать. Сканирование проводить не стали. Во-первых, корабли были все еще далеко, и получить какие-то более-менее полезные данные вряд ли было возможно. Ну а во-вторых, сканирование могли заметить, и в таком случае прикидываться астероидом с ресурсами вряд ли получится, астероиды ведь скан-блоков не имеют. После совещания было решено вернуть смены. Иначе говоря, на мостике остался хороняка, остальные разошлись. Но, естественно, спали только дети, взрослые были на взводе, в любой момент готовые встретить неприятности лицом к лицу. Однако неприятности проявляться не спешили. Тянулись долгие минуты ожидания, превращающиеся в часы. По истечению третьего часа на мостике вновь появились Рика и Юджин. «Ну, что тут?» – спросил Юджин. «Да ничего», – ответил Хороняка, – «все по-прежнему». «Сканируют?» «Да, периодически засекаю попытки», – кивнул Хороняка, – «но, похоже, они нас так и не засекли. То ли скан-блоки у них никакие, то ли сканировщики неумелые, то ли мы очень похожи на астероиды вокруг», – хмыкнул Рика. «Что, может, сами попробуем их прощупать?» «Рискованно», – покачал головой Юджин. «Через полтора часа они пройдут вот эту точку». Хороняка ткнул пальцем в экран, после этого начнут отдаляться. «Вот и пускай проходит», — кивнул Юджин. «Что, даже не будем пробивать, кто они?» — возмутился Рика. «А оно нам надо?» «Надо», — уверенно заявил Рика. «Лично я считаю, что раз тут кто-то появился помимо нас, это уже подозрительно, и нам лучше убираться. Тем более, что до прибытия флота не так уж много времени осталось. Пока доберемся. Плюс у нас есть сканы нескольких систем, там можно работать, а кто тут еще ошивается, мы должны узнать. Зачем? Затем, чтобы понять, что им нужно. И как мы это поймем?» Усмехнулся Юджин. «Хорош, борода, чего над пацаном издеваешься?» Поддержал Рика Хороняка. «Ты и сам все отлично понимаешь. Если это наши приятели, пираты, значит, их кто-то на нас навел. А если это просто старатели?» Поинтересовался Юджин. «Старатели тут, вместе с нами?» Хмыкнул Рика. «Какое совпадение, а старатели-сканировщики разве парочками ходят?» «Не ходят», — буркнул Хороняка, — «и это точно не сканировщики. Тут столько астероидных полей сканируй не хочу. Если это планетарники, прим автора, сканировщики, специализирующиеся исключительно на планетах, то почему ни к одной из планет не полетели? Это точно не старатели. Кто тогда?» «Сказал же, либо пираты, либо...» Хороняка не закончил фразу. «Ну», — подбодрил его Юджин. «Да не знаю я, кто угодно может быть, но что они здесь делают, наемники, или же это корабли Этернии?» — заявил вдруг Рика. «Почему именно Этернии?» — удивился Юджин.